«Дружки его никуда не денутся», — резко сказал Крест. «Нас другое интересует. Где общак, гнида помойная? Где все бабло, что у нас награбил?» При всем желании и даже под воздействием сыворотки правды Лис не смог бы ответить. Добытые налетами деньги были поделены между соучастниками, пропиты, проиграны в карты, истрачены на женщин, на них были куплены шмотки, драгоценности, машины и квартиры. Поэтому он задал встречный вопрос. «А где то бабло, что вы награбили?» «Хватит кривляться!» — рявкнул Север. «Сейчас мы тебя поджарим, и ты по-другому запоешь. В печку его!» Он махнул рукой в сторону камина. Бодрые и мрачные подбежали сзади, крепко схватили Лиса за локти. «Гля, пожар!» — вдруг крикнул Серый и, вскочив, показал в окно. Там действительно разрасталось пляшущее красное зарево. И тут же совсем рядом хлопнул выстрел второй, потом треснула автоматная очередь. Воры повскакивали с мест, некоторые суетливо доставали оружие. Держащие Лиса руки ослабли, и он, резко рванувшись, освободился от захватов. Тут же выхватил гранату и, развернувшись как кастетом, ударил ею Бодрого в глаз. Брызнула кровь, и тот, схватившись руками за лицо, упал на паркетный пол. Мрачный выстрелил, но Лис успел отбить его руку, и пуля ушла в потолок. В следующую секунду тяжелый ребристый кругляш расплющил ему нос, и бандит, отшатнувшись, опрокинулся рядом с напарником. Перестрелка шла уже в доме. Филипп рванул чеку, и она, на удивление, легко выскочила. Он швырнул гранату в Креста, но промахнулся, и она влетела в камин. Север выстрелил, пуля свистнула рядом с головой. Лис повалился на пол и нырнул под тяжелый дубовый стол. Грохнул взрыв. Ударная волна и злые острые осколки оторвали голову Кресту и разметали еще несколько воров. Из камина выплеснулось пламя, горящие поленья разлетелись по всему залу. Две черные фигуры в масках выросли на пороге. У одной в руках был пистолет с глушителем, у второго — винторез. Они беспорядочно водили стволами из стороны в сторону. Выстрелов слышно не было, только визжали рикошеты, да иногда сквозь шум и сумятицу прорывались чавкающие удары пуль, пронзающих человеческую плоть. Неподалеку валялся обшарпанный ТТ. Лис дотянулся, проверил патрон в стволе и несколько раз выстрелил в чьи-то ноги. Черные фигуры смело ответным огнем, но на пороге выросли новые. С резким стуком по внутренностям дома прокатилась автоматная очередь. Где-то совсем близко со звоном разлетелось стекло, свинцовый град превращал в решето стены. Тут и там под горящими поленьями начал тлеть пол, от дубового паркета пошел горький дым. Раздавались оглушительные вопли раненых. Тут Лис вспомнил об условии своего спасения. Извиваясь, он сорвал с себя пиджак, оторвал рукав рубахи и зажал в ладони, как кольцо спасительного парашюта. Потом очень осторожно выглянул из-под стола и увидел, как быстрые пули прошили крота и зеваку. Север, стреляя с двух рук, бросился к окну и сходу выбросился наружу. В горящий зал, наполненный убитыми и ранеными, ворвались возбужденные победители. Руководил ими человек, внешность которого, кроме маски, скрывал и накинутый на голову капюшон мешковатой куртки. Он быстро осмотрелся. Пол заливали красные потеки. Пахло гарью, порохом, кровью и дерьмом. Кое-где небольшими костерками уже горел пол, занялись оконные занавески. Черные фигуры поспешно достреливали тех, кто еще дышал. Пистолетный ствол уставился и на Лиса, который сидел, вжавшись в угол, и колыша перед собой белый рукав. Другой рукой он закрывал лицо. Палец колдуна расслабился. Не поворачивая головы, он спросил: «С этим, который белой тряпкой машет, что делаем?» «Ничего», — ответил человек в куртке и, шагнув вперед, внимательно посмотрел на Лиса. Тот обмотал универсальным рукавом нижнюю часть лица, вроде как тоже маску надел. Их глаза встретились. «Координатор», — подумал Лис. Что подумал координатор, осталось неизвестным, только он вдруг подмигнул человеку с оторванным рукавом. Потом резко развернулся. «Не трогать. Пусть делает, что хочет». Бандит равнодушно опустил оружие. При другом ответе он столь же равнодушно прострелил бы лису голову. На пороге появились еще двое. Один держал зеленый мешок. «Нашли бабло, шеф. Не знаю, сколько тут, но прилично». Если бы у лисы еще оставались силы, он бы рассмеялся. Придуманная наживка материализовалась в реальные деньги. Если еще окажется, что там 5 миллионов, зал горел. «Забирайте убитых и раненых, уходим», — скомандовал координатор и на прощание еще раз подмигнул лису. Черные тени людей в масках невидимым пунктиром прочертили территорию поместья. На этот раз ворота были распахнуты настежь, несколько машин заехали прямо на территорию. В свете горящей сторожки было отчетливо видно, как в них грузили неподвижные тела. Напоследок взревели моторы, и вновь наступила тишина. Только лаяли вокруг растревоженные собаки, и всполошенные станичники кричали «Пожар! Пожар!». Лис, пошатываясь, выбрался на крыльцо. От слабости туманились мысли, дрожали колени. Он бросил измусоленный рукав и прислонился к стене. Сзади уже чувствовался жар, отчетливо трещали полы и стены. Скоро и от основного дома останется только пепел. Метавшийся в окнах огонь высвечивал трупы на асфальтовых дорожках и идеально подстриженных газонах. Было холодно, но лис не ощущал этого. Пахнущий резиной воздух пьянил и возвращал силы. На горизонте лениво мерцало зарево огней над ночным Тиходонском. Он был жив. Старуха с косой промахнулась. Собрав обильную жатву, она сгинула, унося души креста, зеваки, крота и еще доброй дюжины уголовной шелупони. А вот подполковник Коренев на этот раз ей не понадобился. Лис спустился по ступенькам и зашагал к воротам. Сзади из окон и дверей уже рвалось пламя, но он не оборачивался. Через час он добрался до дома. Ключей не было, пришлось звонить. Заспанный ребенок открыла дверь и в ужасе отшатнулась, прижав руки к подбородку. «Что с тобой, Филя?» Ее глаза наполнились слезами. «Был на задержании, вот и порвал одежду. Ничего, новую купим». «Ты к зеркалу подойди!» Катя смотрела так, как будто перед ней появился призрак. Шаркая ногами, лис направился к трюмо. Левая часть головы была абсолютно белой. «Выпачкался где-то. Откуда там мука? Ума не приложу». Он потрепал волосы, но мука не отряхивалась. Да это была и не мука. Седина. Вот что это было.